Дорогие братья, я вас сердечно приветствую. Тема моей проповеди будет о благовестии. Кратким эпиграфом хочу взять слова пророка Исаии 62 главы: «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Давайте прочитаем вместе место Священного Писания. Это будет 62 глава, книга пророка Исаии, 1 стих, затем 6 и 11. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Вот Господь объявляет до конца земли, скажите через Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним». Итак, мы с вами будем говорить о благовестии, об этом прекрасном поручении, которое оставил Иисус своим ученикам. И здесь пророк Исаия, как будто бы видя эту большую проблему, как будто бы благовестники один за другим перестают проповедовать об Иисусе, он говорит: «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкну ради Сиона, вопреки как бы всем препятствиям». Насколько мне известно, в украинском переводе «не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокой» звучит так: «Вы еще пригадуете все Господови, немає для вас спокою». То есть «не успокоюсь». Конечно, это не тот душевный мир и покой, который мы получаем там на Голгофе у Иисуса, получая прощение. Это тот покой, в который сегодня многие хотят погрузиться. Это сон равнодушия. Здесь об этом пророк Исаия переживает, видя эту огромную проблему, и восклицает: «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Мне хотелось в своей проповеди отметить как бы три причины, по которым бывает голос благовестника умолкает. Хотя их намного больше бывает. Но сегодня только об этих причинах. Так немножко приводить небольшие истории из нашей практики благовестия. Какие встречаются трудности, какие благословения. Первая причина, по которой бывает умолкает голос благовестника, это трудности дороги. Вторая причина, очень близко с ней, это финансовые трудности. И третья причина, я так думаю, это самая большая трудность для благовестника. Это трудность, как нам бывает кажется, безрезультатного служения благовестия. Первая причина – трудности дороги. Конечно, многих наоборот бывает привлекает романтика, особенно какие-то дальние поездки, север, тундра или юг, еще что-то. Но все-таки трудности дороги, они кого-то и останавливают. Мы не раз нашим мерифианским небольшим коллективом с Павлом Николаевичем посещали семьи погибших миссионеров, посещали церкви с программой напомнить им о тех, кто ушел из этой жизни на полях благовестия, побыть в семье, подарить рождественские подарки. Вы знаете, каждый раз какие-то особенные чувства возникают в сердце, видя тех детей и их матерей, которые оставились совершенно одни, мужья которых ушли к Иисусу прямо с полей благовестия. Я думаю, они вам известны. Например, как Александр Бем, или Максим Кокшаров в Магадане, или Виталий Ломакин из города Курска. Это те, которые встретили в своей практике благовестия трудности дороги. И они должны были оставить эту землю. Так Господь предусмотрел, чтобы они прямо с полей благовестия ушли к Нему в вечную славу. Трудности дороги. Я вспоминаю, мы как-то еще, когда с Евгением Никифоровичем совершали служение по Сибири, очень большой переезд, 1000 километров на всю ночь, а на следующий день сразу утром служение – и большие препятствия. Микроавтобус, Мерседес и Стана полностью забили вещи. И вот едем. Вы знаете, какой-то пошел влажный циклон, стекло прямо покрывается льдом, невозможно ехать. Через каждые 10 километров мы вынуждены останавливаться, потому что печка не успевает обогревать стекло, покрывается льдом. Стекло оттаивает, опять едем. Мы видим, что уже не успеваем. Водитель еще пытается предпринимать меры, жидкость какую-то покупает, от которой только уже дышать невозможно в машине, а ничего не помогает. И потом, среди ночи, когда уже все-таки смогли набрать немножко скорость, я слышу страшный крик водителя. Просыпаемся. В чем дело? Оказывается, навстречу едет КамАЗ, большой грузовик. У него отрывается ступица, два колеса сразу вместе. И прямо на нашу машину, лоб в лоб, как говорят. Ну, водитель в таком переживании закричал, куда, вправо или влево, страшный гололед. И вдруг прямо перед нами эти два колеса расходятся по сторонам, одно справа, другое слева. И Господь чудным образом сохранил. Конечно, Господь очень часто нас хранит. Я помню, когда мы проповедовали по Кавказскому объединению уже не так давно, там в Армавире, дом молитвы, кто там был, находится на горе. Наверное, Виктор Васильевич очень хорошо помнит этот красивый дом молитвы. Немножко так склон и затем обрыв, очень высокая гора. И мы уже сели в микроавтобус переодеваться, водитель завел машину. И вдруг мы смотрим, машина наша покатилась назад, прямо туда, к склону горы и обрыв. Кто-то из братьев на улице стоял, местные, хотели за колеса как-то удержать микроавтобус, бесполезно. Но вы знаете, наверное, по молитвам каким-то чудом водитель все-таки успел догнать. Машину запрыгнул и остановил. Конечно, страшновато представить, как машина кувыркается вниз, прямо с горы. Какая милость Божия! Господь продлевает нашу жизнь, чтобы голос благовестника звучал. Трудности дороги. Слава Богу, что эти трудности, конечно, они не останавливают многих благовестников, которые, рискуя многим, трудятся для Бога. Я помню, когда мы в тундре проповедовали, я удивлялся, бывает, братья на триколе едут совершенно даже, может быть, не имея подготовки, как этот трикол ремонтировать, что с ним может случиться в дороге. Едут, рискуют, очень большой мороз, приехали полуночи к Чуму, мы собрались уже в Чуме ночевать, сестры остались в триколе, а он что-то раз-раз и заглох. Перестала солярка поступать, топливный насос уже износился, сальник не может давать давление. Ну, братья, что делать? Давай попробуем компрессором накачать давление в бак, и чтобы машина работала. Качали-качали компрессором воздух в бак, и в какой-то момент он лопается, этот бак, и все 40 литров солярки на землю. Что делать? Ночевать где-то надо в Чуме. Вы знаете, так кто бочком, кто как, плотно-плотно улеглись. Я помню, один брат очень долго просил, ну подвинься, дышать некак. Потом спальный мешок то расстегивает, то застегивает. Ну невозможно. Но слава Богу, эти трудности тоже не останавливают многих благовестников. И друзья очень жертвенно трудятся, рискуют, потому что по-другому не получается. Другая трудность, очень связана с трудностью дороги, это трудность финансовая. Вы знаете, мне нередко приходилось встречать друзей, трудящихся в благовестии, у которых большие финансовые трудности. Я помню, меня пригласили принять участие в одном маршруте благовестия. Я приехал, а друзья в таком переживании, ответственный брат за объединение говорит, братья и сестры, у нас закончились деньги. Все, денег нету, мы бы и рады, у нас ни в церкви нету, ни в кассе. Мы вот даже жатву думаем, делать обед праздничный или не делать, потому что денег нету. Кто-то даже, бывает, делает какой-то перерыв в благовестии, не хватает средств на существование. У кого-то на дорогу не хватает денег тоже, чтобы ездить далекие маршруты, много затрат. Конечно, я хочу засвидетельствовать, что Господь и в этих трудностях не оставляет. Если мы с верой становимся перед Ним на колени, перед всемогущим Богом, у которого все есть. Хотя один, знаете, как проповедник сказал братьям и сестрам, дорогие друзья, Бог наш очень богатый, но Его деньги находятся в ваших кошельках. Бывает и так, конечно. И по нашим молитвам Бог может располагать и многих братьев и сестер. Хотя, знаете, бывают очень крайние ситуации. Как когда-то Мардохей сказал Есфире, если ты промолчишь, то помощь придет с другой стороны. У нас тоже как-то заканчивались деньги в благовестии. Далекий север, верующие уже не жертвуют. Что делать? Даже совершенно далекие нам люди приходят, просто жертвуют деньги. Мы отказываемся категорически. Они ложат деньги на стул и уходят. Это для Бога. Я помню, на одном евангелизационном служении присутствовали евреи. Две семьи, очень благородные люди. После служения мне говорят, там одна женщина из еврейского народа хочет с тобой поговорить. Я пришел. Она говорит, я хочу пожертвовать деньги для Бога. Я ей говорю, ну мы не берем от посторонних людей. Мы берем только от наших, от братьев и сестер. Мы даже от других вер стараемся не брать. Она, ну вы поймите, я просто как для Бога. Я на пути к Богу. Ну ты не смотри, что у меня ногти такие накрашенные. Я хочу измениться, я хочу покаяться, я не то, что себе хочу спасение купить, я просто хочу пожертвовать деньги для Бога. Я как мог отказывался, объяснял ей, что мы берем только от наших братьев и сестер. А на том служении евангелизационном я рассказывал тот пример из жизни, как говорят, на Святой Земле, как в Иерусалиме, у подножия Елеонской горы, там уже Масличная гора, и там десятки тысяч могил. И многие там покупают себе места из богатых людей, хотят какую-то надежду получить. У них есть такое поверье, что они воскреснут прежде захороненные там, потому что когда Иисус вознесся, ангел явился ученикам и говорит, что Иисус придет таким же образом, да, на Елеонскую гору, они так полагают, и первые там захороненные воскреснут. И многие отдают большие деньги. Ну, например, Алла Пугачева, она 400 тысяч долларов отдала, чтобы купить там местечко для захоронения. Филипп Кобзон, есть такой тоже большой человек в мире, он 2 миллиона долларов отдал. А Мадонна, она даже 10 миллионов долларов не пожалела, чтобы купить себе, как говорят, спасение. И вот эта еврейская женщина говорит мне, поверь мне, я не Мадонна. Я просто хочу пожертвовать как для Бога. Вы знаете, она долго очень уговаривала. Да, она потом через короткое время со служителем Сергеем Никифоровичем молилась, каялась. Но она пожертвовала очень большую сумму. Вы знаете, я не ожидал. Я просто был в большом смущении. Я не мог успокоиться. Я думал, ну как так может получаться? Почему? Бывает так вот, помощь приходит даже с другой стороны. Я не помню, чтобы кто-то из верующих, братьев и сестер, лично мог так что-то пожертвовать. Конечно, слава Богу, многие братья и сестры жертвуют, но бывает, мы все-таки встречаем такие удивительные случаи, которые даже не вкладываются в наш разум. «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколь не взойдет, как свет правда его, и спасение его, как горящий светильник». Ради Сиона, ради Иерусалима. Мне хотелось подчеркнуть эту мысль, чтобы Господь даровал нам такую милость, чтобы никакая усталость не могла остановить нас, чтобы Господь давал всем труженикам, благовестникам и здоровье в длительных, может быть, дорогах, чтобы эта трудность никого не остановила, чтобы Господь хранил в своих руках, посылал все необходимое всем-всем труженикам и материально, и духовно. И третья трудность, как мне кажется, самая большая – это трудность безрезультатного служения, благовестия. Когда у нас опускаются руки, когда, кажется, нет пользы, когда не только мы так думаем, а даже, может быть, кто-то со стороны сказать, да, да что пользы от этого? Или когда все силы собрал, чтобы засвидетельствовать человеку об Иисусе Христе, а он только презрительно усмехнулся, и все, и не стал нас слушать. Или когда мы приглашаем, раздаем массу приглашений, а люди не приходят. Я помню, в Махачкале, друзья, рассказывали, которые тоже пытаются очень жертвенно трудиться, несмотря на все препятствия. У них там все ворота в мелкую точечку, постреляны от пуль мусульманами. И вот они раздали около 5000 приглашений и ни одного посетителя. Многие, конечно, встречают эту трудность безрезультатного служения. Но я хочу сказать, что это, как нам кажется, безрезультатное, потому что результат обязательно есть. Я помню, к нам приходил домой нетрезвый человек. Мама ему часто говорила о Боге. Казалось, от этого нет никакой пользы. Он пьяный, ничего не принимает. И никто бы не знал о том, что с этого служения был результат, если бы его неверующая жена не рассказала. Однажды он сидит дома в кресле, на удивление, совершенно трезвый, здоровый, и говорит: «Господи, я великий грешник, прости меня, пожалуйста, последнее дыхание и его жизнь закончилась. Казалось, не было результата, что польза эту пьяному человеку говорить, но результат был очень большой. Конечно, мы встречаем нередко трудности, как нам кажется, безрезультатного служения. Например, вот совершенно свежая история. Мы проводили служение в доме престарелых недалеко от Киверец города. Собрались люди, согласились, чтобы мы там провели служение. Программу провели. Пожилые люди, им уже кажется, как никому надо каяться. Уже не за горами переход в вечность. Брат в завершении служения приглашает к покаянию. Ну что, кто хочет покаяться, поднимите руку или даже с места скажите: «Господи, прости меня, грешника». Один пожилой человек: «Не будем мы цього робити». Он говорит: «Ну вы не хотите, не надо. А кому-то, может быть, завтра уже в вечность переходить. А вы попрепятствуете, будете виноваты». Он: «Нет, не будем этим заниматься». И все. И кажется, никакой пользы. Но, слава Богу, находятся те, которые все-таки примиряются с Иисусом Христом. Кого мы встречаем, кто покаялся на прошлых евангелизационных служениях, уже стал членом церкви. И слава Богу, на стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Мне здесь хотелось еще заметить такую мысль, чтобы все-таки наше служение было результатным. Мы должны об этом очень сильно заботиться, подготавливаться, конечно, в первую очередь и молитвенно, и с постом, и с большим усердием, чтобы стараться быть ловцами человеков. Как когда-то Христос сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Я очень хорошо знаком с рыбаками, ну, в частности, мой папа и дядя. Они такие очень рыбаки усердные. Я очень часто удивляюсь их усердию. 3-4 часа ночи или утра, 20 градусов мороза на улице, они встают и едут. Они готовы на любые жертвы. Машины разбиваются, потому что возле ставков обычно дорога плохая. И они едут и трудятся. Если, например, дядя уезжает в Америку, собирается ехать обратно, они очень долго часами разговаривают, что же купить, какой крючок, что же еще приобрести, чтобы рыбалка была более успешная. И большие жертвы. Я помню, одного из них щука прямо за палец укусила, в крови вся рука. Но это ничто не останавливает. Нужно ловить рыбу. И каждый день, если есть возможность, едут и едут, даже если ничего не получается в поймании. Говорят, даже главное – это процесс для рыбака. И я даже, знаете, думал, что мы менее усердные в благовестии бываем, чем рыбаки. Не случайно Иисус Христос сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человека». То есть где-то нужно очень приложить много усердия. Мы вот сейчас, по милости Божией и в вашем объединении, совершаем евангелизационную поездку. Я очень благодарен и всем братьям и сестрам, которые нас так очень всегда хорошо принимают. Несмотря на то, что даже мы не все можем сказать по-украински или спеть, ну, совсем немножко. Мы вот буквально, помню, приехали во Львов. Первый вопрос: «Так, а вы по-украински петь будете или не будем?» «Ну, будем стараться». «А сколько песен?» «Ну, 5 или 6». «А, ну тогда хорошо, все нормально». Конечно, я сколько раз замечал, что если Господь своей особенной благодатью посетит служение, то в любом случае оно будет очень прекрасным. И люди неверующие будут умиляться и будут примиряться с Иисусом Христом, будут брать в руки Евангелие и служить Иисусу Христу. Очень приятно, что друзья во многих местах хорошо потрудились. Все я, конечно, не вспомню, но даже в Ужгороде, например, в Иршаве сделали такие очень большие рекламы, приглашения. И слава Богу, очень много неверующих. И в других местах сложно сразу все вспомнить. Но слава Богу, что сегодня многие друзья готовы жертвенно трудиться для Иисуса Христа. Я помню, мы в Донецкой области приехали с благовестием, пока раскладывали инструменты, а брат еще пошел поприглашать людей. Зашел в магазин тоже людей пригласить, а женщина такая недовольна: «Да вы от католиков произошли, зачем вы нужны, никуда я не пойду». А он ей уговаривает: «Ну пойдемте, послушайте просто музыку и песни, при чем здесь католики?» Она: «Мне надо сметану продать». Он ей говорит: «Ну давайте я вас куплю сметану, а вы пойдете на собрание». Она: «Ну, покупай», называет ему сумму, 3-литровая банка сметаны. Он: «Ну, хорошо, давайте так договоримся. Вы сейчас приходите на собрание, послушаете всю программу, и после собрания я вас покупаю сметану». Ну, хорошо, договорились. Она пришла, так на вторую лавочку села, демонстративно поставила банку со сметаной, уже продана. Ну и слушала. Вы знаете, тогда очень много собралось людей, очень внимательно слушали, так Господь посетил благодать, это служение. Подростки на передних лавочках покаялись. А она, знаете, стояла, плакала, так приминалась с ноги на ногу. Видно было, что ей хочется покаяться. Она уже и за сметану забыла. И вы знаете, уже на самый последний призыв она зовет своего внучка со второй лавочки. Говорит: «Сашенька, пошли еще раз с тобой, покаемся». Так оперлась на него. Вы знаете, со слезами раскаялась и говорит: «Как я рада, что я пришла сегодня на это евангелизационное служение. Я теперь всегда хочу быть с вами, служить Иисусу Христу». Да, конечно, на следующий день и борщ был очень вкусный со сметаной. Но суть не в этом. Самое главное то, что получилось у брата споймать эту душу для Небесного Царства. Вот что самое главное. Нам нужно много стараний, много подготовки, чтобы и наши проповеди были доступными, близкими для сердец несчастных грешников, чтобы наше пение, музыка была приятной, чтобы у нас была сила Духа Святого по молитвам, по постам, по нашему близкому отношению к Богу. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». И последняя мысль, как бы подводя итог нашим рассуждениям о благовестии. Смотрите, Господь говорит: «Вот Господь объявляет до конца земли, скажите чере Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним». Я как-то читал об Александре Македонском, когда он со своими доблестными воинами завоевывал один город за другим, одну империю или страну за другой. Однажды они уже шли, насколько загруженные награбленным добром, что их колеса вгрузали глубоко в землю. Они не могли догонять армию, которая от них убегала. И тогда Александр на глазах у всех... У него было самое больше награбленного добра, золота, серебра, различных драгоценностей. Он зажигает факел и поджигает все свое добро, бросает победный клич среди всех воинов: «Награда Александра впереди!» Все воины делают то же. Они сжигают все награбленное, и на быстрой скорости они совершают одну победу за другим. Дорогие братья, наша награда тоже впереди. Смотрите, здесь сам Господь объявляет до конца земли: «Скажите чере Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним». Господь верен в своих обетованиях и обещаниях. Он еще никого никогда не обманывал и не подводил. Упование на него проверено тысячелетиями многих отцов-патриархов и многих братьев, которые пошли за ним. Он обязательно вознаградит каждого, кто пожелает идти за ним, совершать его святое дело, кто не посчитается ни с какими трудностями и затратами. Мы не так давно проводили служение в Молдавии, нас очень удивили братья. Они согласились заплатить за органный зал 1200 евро. Мы сами думали, зачем такая трата, как-то даже неловко совершать это служение, такие затраты. А получит ли у нас? А будет ли результат от такой большой затраты? Тем более, братья, не все единогласны в этом. А зачем такая трата? Многие тоже говорят. Но находится кто-то один, кто все-таки, как говорят, продвигает эту идею, инициативу, назначает служение. Большая реклама. В зал верующих не пускают. Только если с неверующими, и то в последнюю очередь. Только несколько братьев-служителей. Вы знаете, 700 человек абсолютно мирских людей. Конечно, может быть, кто-то с других религий. Слава Богу, внимательно очень слушали. И хотя, может быть, видимого результата в покаянии сразу не было, но зато потом звонят через неделю, звонят через месяц, через два. А в наши молитвенные дома приходят люди. Они примиряются с Иисусом, а мы спрашиваем: «А как вы о нас узнали?» Они говорят: «Мы были в органном зале». И это было причиной, чтобы они пришли к Иисусу Христу и раскаялись. «Вот Господь объявляет до конца земли, скажите чере Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним». Конечно, наше служение Иисусу из любви, но все-таки Он оставил обетование, чтобы мы могли вновь и вновь окрылиться в нашей надежде, силе и любви и совершать дело благовестия. Итак, тема наших рассуждений была «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Аминь. Аминь.